Часть 12, глава 1. Самолет прямого рейса компании All Italia приземлился в международном аэропорту Лос-Анджелеса в полдень. Лейтенанта Коломбо встречала Марта Циммер. «Поспать-то хоть удалось?» — осведомилась она вместо приветствия. «У нас тут черт знает, что творится. Ну, не зря съездил, говори». «Не зря, да, пожалуй. Во-первых, сеньор Капель почти наверняка был связан с мафией, потому он с такой легкостью менял имена. Марина де Бернетто, он жил под чужим именем». «А ты думаешь, он жив?» — спросила Марта. «Может быть, а почему нет? Вопрос не в том, а в том, какое отношение он имел к убийству Регины». «Тебя тут по ящику показывали», — сообщила Марта. «То есть как?» «А там репортаж был с похорон. Твой плащ, кстати, потрясно выглядит в телевизоре. Сигел даже собирается распорядиться, чтобы ты себе новый купил». «Да вообще надо бы, хотя торопиться некуда. В этом я в такие переделки попадал. Он лучше меня, поди, помнит». «То есть ты его еще 10 лет будешь носить?» «Да ладно, куплю себе через 1-2 года или раньше. Кто знает. Да, ты говорил, у вас тут что-то стряслось». «И да, и нет. В общем, слушай. До нас опять достучалась эмиграция с натурализацией. Знаешь что? Некто Анджело Капелли прибыл в Соединенные Штаты 17 августа 88 года». «То есть в один день с Региной, так?» «Ну, прямым рейсом All Italia из Милана. Тем же, на котором летела она. Въехал по туристической визе и пропал. Больше в миграции и натурализации о нем никто ничего не слышал». «Значит, он не Витторио Савона и не Анджело Капелли?» — задумчиво проговорил Коломбо. «Тогда кто он?» «Да он, видишь ли, приехал с абсолютно нормальным паспортом и визой», — развела руками Марта. «Поэтому отпечатков с него никто и не снимал». «Он на это и надеялся», — кивнул Коломбо. «У него немалый опыт в том, как шататься по миру без риска быть опознанным. И деньги у него были. Для такой жизни они ой как требуются. Не может он быть никем, Марта. И имя и фамилия у него наверняка есть». «И потому», — Марта кивнула, — «найти его еще труднее, так?» «Фотографии его, конечно, не существует». Марта покачала головой. «Уж до такой-то степени любой может быть осторожен». Вздохнув, Коломбо почесал в затылке. «Да, все равно полицейского художника не мешает побеспокоить. Картинку покажем нарикам, тем, что сейчас сидят. Дадим в газеты, на телевидении». «Да, еще», — перебила Марта. «Док желает тебя лицезреть. Он только что получил анализы ДНК и намерен конфиденциально с тобой побеседовать». «Может, позволишь мне сначала жене позвонить? Я ей еще перед отъездом пообещал, что звякну, как прилечу. Что живой, здоровый. Она и так имеет на меня зуб. Улетел в Италию и не взял с собой фотоаппарат. А поэтому надо ей позвонить и заверить, что за ужином расскажу все в подробностях. Подождешь меня, Марта?» «Ясное дело, если не будешь рассусоливать полчаса». Глава 2. Восседая за алюминиевым столом в небольшой каморке перед прожекторской, доктор Гарольд Калп поедал сэндвичи с ветчиной. Для Коломбо способность потреблять мясо через 10 минут после того, как ты вырезал труп, всегда оставалась тайной. Наверное, привыкнуть и вправду можно ко всему. Хорошо, хоть доктор снял халат. Он наверняка был уже далеко не белый. Марта настояла на том, чтобы сопровождать Коломбо на это рандеву. Анализ ДНК интересовал и ее, хотя Коломбо несколько раз предупредил ее о том, что речи доктора не для дамских ушек. «Откровенно говоря, я удивлен, Коломбо», — начал доктор, прожевывая последний кусок. «Хотя вам, возможно, это покажется менее удивительным». «Простите секунду, док». Коломбо повернулся к Марте. «Ты уверена, что все эти подробности тебе тоже нужны?» — спросил он. «Они довольно деликатные, понимаешь?» «Да шел бы ты!» Пожав плечами, Коломбо вымученно улыбнулся доктору. «Вначале о менее сложном», — доктор откашлялся. Итак, образец, взятый из простыни. Автор Роберт Дуглас. Для вас это не сенсация? Никоим образом, закивал Коломбо. Он сам это подтвердил. То есть, сначала они утверждали, что заснули сразу, как только попали к себе в комнату. Но постепенно их рассказ стал более детальным. А, окей. Сперма, найденная в желудке Регины. Доктор выдержал эффектную паузу. Принадлежит, как показали анализы ДНК, Джонни Корлеоне, слуге погибшей. Именно его она удовлетворяла оральным способом в последние 2 часа на этой земле. С шумом выдохнув, Коломбо покачал головой. «Ты такое тоже не могла предположить», — повернулся он к Марте. «А почему нет? Она же с кем угодно, по-моему». «Не говори плохо о мертвых, Марта», — менторским тоном изрек Коломбо. «Что с кем угодно, это понятно, но удивляет меня, что это именно слуга. Сдается мне, не слугой он был вовсе». «В свете чего», — подытожила Марта, — «дело принимает другой оборот». Глава 3. Каналы прочищены. Микки Ньюкасл был в этом уверен. Погано до жути, но каналы чистые. Время от времени он этим баловался. Остаться на ломке в одиночку, вокруг никого, задача как раз в том и была. Продержаться одному, без подмоги. Если сможет обойтись неделю без дозы, значит, он еще не совсем конченый. То есть доза-то у него еще была, в склянке на полочке в ванной. И уже 3 дня он принуждал себя не думать о ней. Вроде к этому времени должно бы пойти на убыль. А нет, ломает хуже, чем в первый день. Поесть бы чего, может, это поможет. Пищеварение на некоторое время отвлечет организм. А кроме того, в еде всякие эти белки, может, сойдут за химию. Однако, ежечасно поглощаемые сэндвичи с пивом не давали эффекта. Он пытался уснуть, но просыпался в холодном поту, раздираемый голодом и болью. Болью. Началось самое ужасное. Тошнота, озноб и галлюцинации этих тварей, ползущих по его коже. Ему приходилось видеть и раньше. Все! Точка! До этого ему уже случалось доходить. Дальше он не протянет. Если ему сейчас не закинуться, он мертвец. Он уже пробовал, он знает. Но еще некоторое время он не вставал с дивана. Может быть, все же выдержит. До вечера. Еще с полчаса, еще 1/4 часа. Нет, нет, ничего не выйдет, если он сейчас... Он попробовал встать и, трясясь всем телом, повалился обратно. Его вырвало. Упав на четвереньки, Микки пополз в ванную, открыл головой дверь и, взобравшись на унитаз, дотянулся до пузырька на полке. Взял шприц, дрожащими руками вытянул поршень, наполнил шприц водой, а теперь уронил! Уронил шприц, чтоб его! Пытаясь дотянуться до пола, он толкнул бутылку с водой. Та сшибла стоявшую рядом склянку, и пузырек с драгоценным порошком упал в унитаз. Его последняя доза в секунду растворилась в грязной воде. Его последняя доза. Денег на новую у него нет. Микки съежился на грязном кафельном полу и заплакал. Глава 4. В этот момент плакал и Джонни на том самом складе, где за несколько дней до этого они засовывали в железную бочку тело старика. Совершенно голый, Джонни стоял на полу на коленях. Его запястья были стянуты за спиной наручниками. Он не сводил глаз с нервно ходившего из угла в угол Карла. У стены... Лениво улыбаясь, следили за происходящим Сэл и Фрэнк. «Карла, ну пожалуйста, Карла! Я же не виноват во всем этом! Я как солдат! Делаю то, что мне прикажут!» «Ни черта ты не можешь сделать!» — прорычал Карла через плечо. «Ни черта! Дугласа уже выписали из больницы. Он жив и здоров. Ты кусок дерьма. Не смог шлепнуть его в упор, в спину. Мы потратили на тебя чистую пушку, кретин. Я стрелял. Целых два раза стрелял. Через спинку сиденья. Ты забыл, что у него Мерседес? Ты вообще думаешь, машины из чего делают? Из такого же дерьма, как ты, да? Ах, ублюдок! Карло широкими шагами направился к задней стене склада. Железные бочки выстроились вдоль нее ровной линией. Не вставая с колен, Джонни пополз за ним. «Карло, ну, Карло, дай мне еще только один шанс! Я доберусь до Дугласа, клянусь, я убью его!» «Убивают мозгами, не пушкой, а у тебя их нет! Ты даже не понял, что вовсе не Дуглас был тем самым свидетелем, и не это его шлюха Монро!» Но кто же тогда? Думай, вшивая тварь. Дуглас попадает в больницу, легавый приходит туда. Туда же является и Дугласова шлюшка. Если у кого-то из них было что стукнуть легавому, они могли сделать это как раз тогда, а оба молчали, потому что никто из них не видел тебя. Зря только потратил пулю. Значит, это были гвины? «Оба или кто-то один!» — задыхаясь, выпалил Джонни. «Больше никого в ту ночь в доме не было!» «Да?» «Но Анне и почему легавому ничего не скажут?» «Брось валять дурака! Твой свидетель тебе просто-напросто померещился!» Джонни не ответил. Он прекрасно знал, что это не так, но понимал, что для него будет гораздо лучше, если Карло останется при своем мнении. «Что там с англичанином?» — спросил Карло. «Он меня волнует больше всего. О нем ты хотя бы смог позаботиться?» «Он сдох! Я отвез ему порошок еще в понедельник. Если бы он был жив, уже оборвал бы мне телефон, клянчил бы очередную дозу». «А ты труп его видел?» «Но я же не могу сейчас туда поехать. Там легавые, его вот-вот найдут. Он уже воняет, наверное». Карло силой пнул одну из бочек, проверяя, пуста ли она. «Помнишь, как мы сломали старику хребет и засунули его в такую же вот штуку? Следующим наверняка будешь ты. Помни об этом, Джонни». Джонни сглотнул. Его прошиб пот. «И еще одно запомни, Джонни. Крепко и навсегда. Если легавые суки узнают, как на самом деле звали старика, ты ляжешь с ним рядом. Только сдохнешь ты не так же легко и быстро, как он». «Но, Карло, ведь никто не знал этого. Никто, кроме Регины, тебя и меня. Не знаю, может быть, Сэл и Фрэнк. Но если ты им сказал, это твое дело. Но больше никто». «Ты того легавого по ящику видел?» — спросил Карло. «Он зачем-то ездил в Италию. Ты не в курсе, зачем?» «Зачем бы то ни было, про старика он там все равно ничего не узнает». Джонни изо всех сил старался, чтобы его голос звучал уверенно. «Да? А то мне тут звонил Дон Абатермако. Эта сучка из газеты приезжала к нему. Вопросы разные задавала». «Ну и получила, что хотела, ведь так?» «Так, но она соображает, что к чему. И, похоже, кое о чем догадалась. Дон, я так понял, решил, что раз баба, то ничего серьезного. Слушай меня, маленький Джонни. Эта тайна слишком важна для всех нас, чтобы позволить кому-то о ней пронюхать. А потому ты поедешь и посмотришь, вдруг твой англичанин еще не подох». Сэл расстегнул наручники Джонни и, стоя подаль, смотрел, как тот одевается. Одевшись, тот вышел. Карло посмотрел ему вслед и покачал головой. «Пора бы от него», — пробурчал Сэл. «Нужно спросить», — снова покачал головой Карло. «Кого и когда, это решаем не мы». Глава 5. Все тело Микки било такая дрожь, что он с трудом просунул в карман пальцы. Микки стоял под красной неоновой вывеской у бара у Тедди и пытался вытащить из кармана старый ржавый 32-го калибра бульдог. больше похожий на пугач, чем на оружие. 2 года назад гитарист из команды Регины одолжил у него на пару доз крека. И тогда-то и попугал Микки этой ржавой железякой, сказав, что если тот не сможет дать ему денег, то ему придется пойти и грабануть прохожего. Спустя год парень умер от передозы, а пистолет перешел к Микки Ньюкаслу. Сам Микки о пистолетах мало что знал. Внешний вид реликвии наталкивал на мысль, что эта штука наверняка взорвется в руках, если попытаться из нее выстрелить, поэтому стрелять он не собирался и даже думал, как бы его разрядить. Хотя человек более сведущий при взгляде на револьвер сразу увидел бы, что в гнездах барабана не было патронов. Из дверей бара то и дело высыпался народ. Пили в этот вечер изрядно, но нет, это все не то. Подходящую, по его мнению, жертву Микки поджидал уже полчаса и не думал, что сможет еще долго выдержать. Озноб пробирал до костей. Ах, вот, эти, пожалуй, годятся. Парочка пуэрториканцев, молодой человек и девушка. Пошатываясь, они сошли со ступенек и со смехом и поцелуями двинулись вдоль по улице. Подойдя к машине, юноша никак не мог достать из кармана ключи. Это вызвало у них новый взрыв смеха. Микки подошел сзади. «Эй, вы!» Он изо всех сил старался, чтобы его не выдал английский акцент. «Давайте без всяких глупостей. Просто выньте то, что у вас есть в карманах, и положите на тротуар. А ты, — кивнул он девушке, — брось сумку туда же». Молодой человек обернулся и с широкой улыбкой возрился на Ньюкасла. «Ты что, старик, с ума съехал?» Микки выхватил револьвер. «Пожалуйста, Хосита, отдай ему все!» — испуганно вскрикнула девушка. «Сейчас он все получит». Молодой человек отступил на шаг, готовясь к удару. Рванувшись вперед, он пошатнулся, и его кулак лишь задел Микки по левому плечу. Микки нажал на спуск. Звук был больше похож на взрыв. Единственная пуля, застрявшая в стволе, оказалась в правом бедре юноши. Выхватив из сумочки несколько банкнот, девушка швырнула их к ногам Микки. Она не видела, что из обожженной правой руки Ньюкасла идет кровь. Ствол револьвера разорвало при выстреле. Схлипывая, она встала на колени рядом с упавшим юношей, выгребла деньги из его карманов и швырнула к ногам Ньюкасла. «А теперь пошел отсюда!» — рыдая, выкрикнула она. «Оставь его! Смотри, что ты сделал! Сволочь!» Микки стояла, немев от ужаса. Он не собирался стрелять. Опомнившись, он быстрым движением поднял с асфальта деньги, сунул в карман оружие и, что было сил, помчался прочь. Через 2 квартала он остановился, подошел к уличному фонарю и в его свете пересчитал добытое. $116. Хватит на 2 дозы и добраться домой на такси. Глава 6. Боже, как он ненавидит Карла Лучезе! Он убьет его! Рано или поздно он доберется до Карла, даже если это будет последним в его жизни делом. Так его унизить, его, Джонни Дискаунта! Воспоминания о том, как он в наручниках голый стоял на коленях на грязном цементном полу, заставляло Джонни сильно стискивать зубы. Ничего, он еще накормит это поганое брюхо свинцом. Да, только потом... Все это придется объяснить там, в Кливленде. Ну и что же, он скажет, что Карло знал, кем на самом деле был старик. А такому, как Карло, опасно доверять подобные тайны. Да он наверняка купится на это. А если нет? Нет, не купится, вряд ли. И поинтересуется, чего это Джонни решил сделать все сам, не спросив вначале и не получив разрешение. Убить Регину — это одно. Тут приказа старика было достаточно. Но своего, из достойных. Дон так ему и скажет. Ты что же, хочешь устроить войну? Хотя ведь не обязательно ему признаваться в этом. Можно просто приехать к ним и зарыдать. Боже праведный, кто-то ухлопал беднягу Карла. Этого да, именно так он и сделает. Закурив, Джонни кивнул головой. Лучше не придумать. Если есть на свете кто-нибудь, кого он ненавидит сильнее Карла Лучезе, то это он сам. Он ведь умолял его, а эти ублюдки над ним смеялись. И сейчас смеются, хотя есть у него перед ними один козырь. Он один знает все целиком. Карло знает, кем был старик, но не более. А Джонни достаточно долго крутился там, чтобы узнать остальное. Глава 7. Вернувшись домой, Джонни выкатил из гаража свой Феррари. В карман он сунул хранившийся у него в квартире 25-калиберный Бэби Браунинг. Оставив Феррари в квартале от дома Микки, Джонни поставил машину на сигнализацию. Оказавшись перед дверью Микки, он постучал. Сперва тихо, затем сильнее. Ответа не было. Нужно попасть внутрь, ничего не ломая. Когда сюда приедут полицейские, им явно не понравится поврежденный замок. Значит, с замком надо поаккуратнее. Обращаться с замками Джонни умел. В Кливленде, проходя испытательный срок, он их сработал немало. Замок щелкнул, и Джонни вошел в темную прихожую. Где он, интересно, лежит? В ванной? Там его вроде нет. И на кровати тоже, и на диване. Внезапно сердце Джонни сжал страх. Если его уже нашли и увезли отсюда, то вполне возможно, что за квартирой следят. Распахнув окно спальни, он выпрыгнул на улицу. Пробежал дворами, отдышался, вышел на тротуар и увидел Микки с безумными глазами, трясущегося. Глава 8. После закидухи разговаривать с Микки не имело большого смысла. Джонни только удивился про себя, какой водой он разводил порошок. Дистиллированную ведь негде было взять. В туалете из-под крана, что ли? «Так ты говоришь, что ты кого-то ухлопал?» Микки кивнул, вздрагивая. «Это получилось само. То есть я ему в ногу попал, не убил вовсе». «А что у тебя с рукой?» «Пушка разорвалась». «А где она?» «В кармане», Микки едва говорил. Вытащив остатки пистолета, он бросил их на пол. Треснувшая гильза выпала из разорванного ствола. «От этого нужно избавиться», — заметил Джонни. «А парень сможет тебя узнать?» «Наверное. И баба его». «Баба!» «Джонни, у меня порошок кончился. Мне нужно было достать. Я уж перетерпеть пытался. Нет, куда там? Надо мне было. Ты должен понять меня». «А мне чего ж не позвонил?» «Не знаю. И в самом деле, чего?» «Ах, слушай, дружище. Мы с тобой увязли по самое то, даже больше. Кто-то нас видел тогда, и кто бы то ни был, он начал играть в игрушки. Можешь мне помочь, или ты в осадке? Если так, тебя ломка доконает, учти». «Да, да, Джонни, я знаю, господи, никогда не думал, что дойду до такого». «Вот дошел, чего дальше?» «Я пару дней продержусь». «Тогда за эту пару дней все можно и провернуть». «Да ведь ты пробовал уже, Джонни. Я видел по телевизору. Ведь это ты стрелял в Боба Дугласа, верно?» «Думаешь, у тебя лучше получится?» «Боже, мы что, обязательно должны делать такое вот?» «Ну, если не хочешь опять лезть на стенку». Микки, упав на кровать, затрясся. Через несколько секунд он уже спал. Джонни вздохнул. Да, послал бог напарничка. Обнаружив в холодильнике банку пива, Он одним духом выпил содержимое и присел на край кушетки. Как лучше всего использовать единственный козырь, оставшийся у него? Ведь он один знает всю историю.